Кто-нибудь еще знал о вашем браке? Господин Глин, слуга лорда Хартфорда. Он уехал во Францию. А потом уже некоторое время спустя я призналась лорду Роберту Дадли и госпоже Сентлоу. И больше никому? Нет. Даже герцогине Сомерсет? Нет. Мы ей не сказали. Вы уверены? Вы готовы принести в этом присягу? Да, сэр. Вы можете показать мне брачное свидетельство? Я снова замолкаю на несколько секунд. У меня его никогда не было. Брови сэра Эдварда взлетают вверх. Значит, у вас нет никаких доказательств того, что этот брак действительно был заключен? Ничего подобного. У меня было бесспорное доказательство. Дарственное на землю. Сразу после венчания муж сделал мне этот подарок. Документ лежал в том самом ларце, что сейчас перед вами, но потом куда-то исчез. Лейтенант хмурится. Уверяю вас, сэр, граф Хартфорд действительно сделал мне этот подарок. Дарственная была написана на пергаменте. Он преподнес ее мне на шестой день после венчания, но до сих пор мы столько раз переезжали с места на место, что документ потерялся, и я не могу сказать, где он. Я чуть не плачу от чувства безысходности. Мой добрый сэр Эдвард, вы должны мне верить. У меня была эта дарственная, и я честно расскажу вам все о церемонии бракосочетания, а также о том, что ей предшествовало, и о том, что случилось после. И я возвращаюсь к самому первому дню в Хэнворте, 3 года назад, когда все и началось. История долгая, и я рассказываю ее с увлечением. Лейтенант записывает все это без комментариев. Мне бы хотелось знать, что он думает, но сэр Эдвард ничем не выдает себя. В какой-то момент мне даже кажется, что поручение королевы ему не по душе. Когда я, наконец, заканчиваю, наступает долгая пауза. Мой тюремщик просматривает свой отчет. «Пожалуйста, опишите священника», — просит он. Я как можно точнее описываю священника, понимая, что это может обрушить немало бед на его голову. На нем не было стихаря, вспоминаю я, но, сэр, мой муж подарил мне обручальное кольцо. Вот смотрите. Я снимаю с безымянного пальца изящную драгоценность и открываю пружинку, чтобы лейтенант смог прочесть надпись. Он молча смотрит, а потом уточняет: «Вы уверены, что не можете вспомнить имени священника? Я его никогда не слышала. Узнали бы вы этого человека, если бы увидели его? Я задумываюсь на мгновенье. Я не хочу, чтобы наказание священника лежало на моей совести. Не уверена. Скажите, а госпожа Ли не может знать, где находится дарственная?» В ответ я лишь пожимаю плечами. «Где ваша бывшая горничная теперь?» «Не знаю. Постарайтесь припомнить во всех подробностях, как проходило утро накануне венчания. Я рассказываю о том, как мы с Джейн спешили на Кеннон-Роу, а также о том, что произошло в доме Неда. И после этого я в душе считала графа своим мужем, как и подобает жене, а потому, увидев его охранное свидетельство для отъезда во Францию, буквально впала в отчаяние. Оно случайно попалось мне на глаза. Я знала, весь двор за мной наблюдает и боялась, что моя беременность будет замечена. Сэр Эдвард откашливается и неловко просит: «А теперь расскажите мне о подробностях любовных отношений между вами и лордом Хартфордом». Я смотрю на него, потрясенная и смущенная. «Прошу меня простить, но мне приказано задать этот вопрос», — говорит он, также смущаясь, и я чувствую, что мой тюремщик — человек порядочный. «Я не могу и не стану этого делать», — решительно заявляю я. «И, пожалуйста, сэр, Не принуждайте меня отвечать на этот вопрос. Этим вы все равно ничего не добьетесь. Я вовсе не собираюсь вас принуждать, упаси бог, — говорит лейтенант. Тяжело вздохнув, он поднимается и собирает пищи и принадлежности. Благодарю вас, леди Катерина. На этом пока все. Сэр, немного истерически вскрикиваю я, у вас есть какие-нибудь известия о моем муже? Я не имею права говорить с вами об этом. И он, поклонившись, уходит. Я снова начинаю рыться в ларце, хотя делала это уже много раз. Увы, дарственная Неда бесследно исчезла. Мысль о том, что я потеряла единственное документальное свидетельство нашего брака, приводит меня в отчаяние. Моя первая ночь в тюрьме. Я ложусь рано, потому что устала до изнеможения. Онор помогает мне надеть ночную рубашку, потом разбирает постель и уходит, оставив меня наедине с моими ужасными мыслями. Я стараюсь не думать о том, что испытывает человек, когда ему в шею вонзается топор. Прежде я, конечно, не раз представляла себе это, но теперь стараюсь прогнать образы, возникающие перед моим мысленным взором, настолько они чудовищны. А тем временем великолепный закат за окном сменяется бархатной синевой вечера. Когда наступает полная тьма, я зажигаю свечу, довольно долго просидев перед этим без света, погруженная в свои бесконечные переживания. Заставляя себя не думать о худшем, я воображаю, как я защищаюсь перед лицом королевы. К сожалению, я не могу найти аргументов, чтобы убедить Елизавету в своей невиновности. Уж не знаю, правду ли болтают о ее отношениях с лордом Робертом Дадли, но должна же эта женщина иметь представление о том, что такое любить и быть любимой. Так почему Елизавета столь жестока ко мне? Неужели потому, что сама она попросту не способна на любовь? Зная королеву, я легко могу в это поверить. Я лежу в этом страшном месте, вдали от моего возлюбленного, и мои путанные мысли постоянно возвращаются к нему. Где Нед сейчас? Все еще во Франции? Или его вызвали обратно в Англию? Может быть, он уже здесь? В этой же самой башне, где-нибудь совсем рядом. Эта мысль одновременно утешает и тревожит. Неда запросто могут обвинить в том, что, женившись на принцессе крови, он совершил государственную измену. Уже поздно.